И вот теперь он чувствовал, что все, испытанное им прежде, не идет ни в какое сравнение с тем, что он может получить у женщины, находящейся в этом доме. Наверное, нечто подобное ощущает пес, когда становится на след течной суки. О боги, куда он попал? Капитан Арами, я рада вас видеть, уважаемый. Прошу вас, садитесь. Тон, которым были произнесены эти слова, был сух и деловит, но голос, голос заставлял забыть обо всем. Арами, глаза которого уже привыкли к полутьме, сделал три шага вперед и опустился на валик, аккуратно уложенный на ковре рядом с низким дастарханом. Напротив него, уютно расположившись между подушками, возлежала Гурия. О нет, она не была вульгарно обнажена. Напротив, ее тело, от кончика носа и до ступней, было укутано в свободные шелковые накидки, которые, однако, скорее дразнили, чем скрывали. «Угощайтесь. Мне сообщили, что вы неравнодушны к сахарным орехам, и я постаралась вам угодить». Арами послушно взял с широкого блюда горсть орехов, обжаренных в топленом сахаре, и захрустел ими. Изо всех сил, стараясь отвлечься от мыслей, которые назойливо лезли ему в голову. Лежащая перед ним госпожа чуть изменила положение ног, отчего его холеная, ухоженная ступня на мгновение попала в полосу света, льющегося из отверстия в крыше, и блеснула ярко-алыми ноготками. Арами чуть не поперхнулся. «Вот вино из Лира, а если вы предпочитаете северный урожай, то вон в том кувшине неплохое дожирское». Это было сказано вежливым, любезным тоном, как и положено в легкой застольной беседе, предваряющей серьезный разговор. «О вас ходят настоящие легенды, уважаемый капитан. Не могли бы вы рассказать о ваших путешествиях?» Спустя полтора часа, когда капитан покинул наконец этот дом, его хитон и каламу можно было выжимать. Нет, в доме было прохладно, но вот госпожа... Он и сам не заметил, как начал мысленно произносить это слово с большой буквы. Больше всего его угнетала мысль, что она не сделала ему ни единого намека. В ее поведении не было ни малейшей двусмысленности. Но он чувствовал, что ради того, чтобы завоевать эту женщину, он готов на все. Готов отказаться от любых контрактов и торчать все лето на голом и пустынном острове, ожидая сигнала от каких-то неведомых караульщиков. Когда фигура капитана, чья спина выражала высшую степень ошеломленности, скрылась за поворотом улицы, Эсмирей отошла от узкого окна и, бросив удовлетворенный взгляд на свое отражение в зеркале, хлопнула в ладоши. Раб появился только после третьего хлопка. Он остановился на пороге и уставил на нее обвиняющий взгляд. «Ты опять жгла Супрему!» Эсмирея молча подошла к юноше и положила головку ему на грудь. Тот попытался было отшатнуться, но остался на месте. Эсмирея было слышно, как часто бьется его сердце. Она подняла лицо и заглянула ему в глаза. «Глупый, ну сколько можно тебе объяснять?» «А что объяснять?» – запальчиво воскликнул юноша. «Почему нельзя было просто предложить ему денег? Зачем тебе понадобилось возбуждать его, одеваться вот так?» «Для этого капитана денег мало. Он лучший, и денег у него хватает. А мне нужны именно лучшие. И поэтому я воспользовалась тем, чему меня учили. Но, как видишь, я ограничилась только одеждой и гранулами супремы». Она хихикнула. «И для него этого оказалось достаточно. Ну что же, перестань дуться. Ты же знаешь, что мое сердце принадлежит только тебе». Юноша горестно вздохнул, поднял руки и обнял ее. «Прости, но мне стало казаться, что ты играешь со мной, так же, как со всеми остальными». Эсмирея ласково рассмеялась. «Вот глупый, разве я пыталась завлечь тебя этим? Разве, когда ты приходил ко мне, ты чувствовал запах супремы? Разве я обнажалась перед тобой в танце, как перед тем купцом из Паначкардама, который вывел нас из города?» И тут же сама ответила. «Нет, Я просто полюбила тебя. Так полюбила, что ты не смог не ответить на мою любовь. Когда за рабом закрылась дверь, Эсмирея мгновенно стерла с лица влюбленное выражение и нахмурилась. Эта глупая ревность, которая раньше только забавляла ее, теперь начала раздражать. Пожалуй, надо потихоньку прекращать игру. Но сначала следует продумать, как извлечь из этой ситуации максимальную пользу. Что выгоднее, передать новоиспеченному властителю Манджа голову его родственника, которого он так долго искал, или наоборот, тихо спрятать обезображенное, на случай, если кто-нибудь раскопает тайную могилу, тело. Тем самым она заставит излишне самоуверенного властителя еще долгое время опасаться возможного появления претендента на трон. Впрочем, об этом можно подумать и завтра.